Доброй ночи всем, кто нас слышит. Вы, наверное, отвыкли, но пятница вечер, а это мы в эфире Радио России, вновь по пятницам программа «Серебряные нити». И раз уж когда-то была такая традиция, что по пятницам мы говорим о воспитании и о семье, о любви и отношениях между людьми, то, конечно, одна из старых тем, которая так часто звучит у нас в ваших вопросах на автоответчике, одна из тех тем, которые регулярно встают в том или ином виде на нашем сайте в интернете, это семейные ссоры. Ну, действительно, наверное, каждый женатый мужчина в жизни, ну, хоть один раз узнал от своей половины, что он свинья, не способная в своем жизненном пространстве поддерживать элементарные гигиенические правила. А каждый мужчина раз в неделю слышит от своей суженой, что он не уделяет ей достаточного внимания. И наоборот, всем, наверное, женщинам приходилось выслушивать от своих партнеров мужчин выговоры за какие-то поступки или свойства, которые кажутся женщинам чем-то совершенно естественным. Например, долгие разговоры с подругами по телефону. Со стороны кажущиеся мелкими и не стоящими никакого внимания проблемы имеют неприятную тенденцию, как неприятные отравляющие вещества и лекарства накапливаться в крови. И любящие друг друга сами не замечают, как из роя мух получается немыслимых размеров стадо слонов, с которым мы не можем ничего поделать. И любая ссора тянет за собой все предыдущие. Дело кончается метанием друг друга все возрастающих по размеру и тяжести предметов, криками, ну, и то и вовсе разводом. И любви остается пожелать лишь общий привет. Вот об общих причинах того, что мы называем семейными ссорами. Давайте попробуем сегодня поговорить по постоянному телефону нашего прямого эфира. Телефон это 956-15-14. Находимся мы по-прежнему в Москве. И код города 495. 495-956-15-14. Почему люди ссорятся, прекрасно понимая, что до ссоры их довели какие-то мелочи? Ну и, конечно, знаете ли вы способы борьбы, вы, женатые и замужние, в течение долгих и долгих лет? Знаете ли вы способы борьбы с ссорами? Как ее, эту самую ссору, удавить в зародыши? И как не дать запуститься вот этому вот лавинообразному процессу цепной реакции конфликта, которая кончается, в конце концов, иногда чрезвычайно кровавыми последствиями? Ну, все мы помним, что большая часть убийств, которые совершаются в этом мире и в нашей стране, до 80 и более процентов убийств, это убийства, совершенные внутри семейной ссоры. Так или иначе, не хочу, конечно, сегодня доходить до этих уровней семейных ссор. Хочу поговорить о ссорах обычных, ну, наших таких постоянных нормальных ссорах. Ну вот, и как всегда, у нас, конечно, есть музыкальные паузы, и пока вы раздумываете, звонить или не звонить по телефону 956-15-14, расположенному в Москве, мы с вами должны что-то послушать. Ну вот такой музыки, напрямую иллюстрирующей семейные ссоры, я не нашел. Ну вот, замечательный джазовый композитор Брэд Милдо и не менее замечательная классическая певица, сопрано Рената Флеминг, они записали пластинку, в которой рассуждали о том, что назвали сублимацией любви. Похоже, что речь в пластинке идет именно об этом, да? О том, во что наша любовь переходит и во что она превращается. И по всяком случае, по форме, эта дискуссия между джазом и классической музыкой, которая звучит у них, она, по-моему, и подсказывает вот то главное, что кроется в корнях, в причинах семейной ссоры. Напоминаю, «Серебряные нити» снова в эфире по пятницам. 495-956-1514. Наш постоянный телефон. Вся беда заключается в том, что слишком много разных всяких причин семейных конфликтов. Тут и разные взгляды на семейную жизнь, нереализованные ожидания и неудовлетворенные потребности, связанные с семейной жизнью, пьянство одного из супругов, супружеская неверность, неуважительное отношение друг к другу, грубость, нежелание мужа помогать жене в домашних делах. Бытовая неустроенность, неуважительное отношение мужа к родственникам жены и наоборот, неуважительное отношение жены к родственникам мужа. Различия в духовных интересах, потребностях и так далее до бесконечности. Вот в университете Огайо американцы же замечательно умеют считать, гораздо лучше, чем мы. Экономист Джей Загорский проанализировал результаты 40-летнего, между прочим, исследования, в ходе которого были опрошены порядка, опять же, 40 тысяч человек. Еще 60-х годов исследователи начали расспрашивать американцев по всей стране, предлагая желающим на основе анонимности ответить на ряд вопросов о личной жизни. Сам исследователь сосредоточился тоже на финансах, поскольку он сам имел разногласия по поводу денег с собственной женой. Выяснилось, что для американцев деньги – самый популярный повод для семейных ссор. Ни о чем другом пары так не спорят. А все потому, что у мужей и жен разные представления о доходах семьи и друг друга. Мужьям свойственно преувеличивать доходы, а женам свойственно преувеличивать долги. При этом и те, и другие думают, что их супруга зарабатывает меньше, ну или супруг, разумеется, чем говорит. Таким образом, муж и жена создают отдельные друг от друга финансовые миры, на чем и прекращается, и уходит в них, да, каждый в какой-то свой отдельный, но сугубо финансовый мир. Главный вопрос, как тратить деньги для американцев. Доброй ночи, Нина Александровна. Доброй ночи. Вы из Нижнего Новгорода? Да. Мы вас слушаем. В чем у нас в стране причина семейных ссор, как вы думаете? Я думаю, что женщины должны более терпимыми. Как-никак, женщина хранительница очага. А всякие ссоры, все понятно, быт нас всех очень заел. Но надо быть терпимым. И если мы будем придираться друг к другу, то действительно не будет никакой жизни. Да, жизнь тяжелая, очень тяжелая, говорить нечего. В этом виноваты наше правительство в первую очередь, а не наши мужья. Они стараются изо всех сил. Но и нам как-то надо приспосабливаться к этой жизни, а не терзать друг друга. Ты мало получаешь денег, а я много их трачу. Нет, в первую очередь все зависит от женщины. Это мое личное мнение. То есть вы считаете, что первое, все зависит от женщины, и она должна успокаивать этого дикого зверя, роющего копытом землю, который, собственно, и является ее мужем. А второе, вы все-таки считаете, что дело в деньгах, в которых, разумеется, как всегда, виновато наше правительство. Правильно понимаю? Да, именно наше правительство. Понял. Спасибо, Нина Александровна. Ну вот, удивительно, но, Нина Александровна, я рад этому искренне, потому что все-таки я представитель мужского поколения. Она не является сторонником крайнего феминизма, нынче модного во всем мире и, между прочим, являющегося огромной проблемой. О нем книги пишут. Суть радикального женского феминизма, такого незаметного, в общем, для мужчин, которые полны самолюбования и как бы не очень замечают мнение целой половины человечества о самих себе. Так вот, сегодня в целом в моде взгляд, как раз направленный против взгляда Нины Александровны, он заключается в том, что мужчины в этом мире становятся лишними. Ну, лишними и все. Вот у меня за стеклом сидит режиссер, замечательно красивая женщина, я не буду ее представлять, которая, я просто вижу, как она обрадовалась просто, когда я сказал эту фразу, как она вся, понимаете, загорелась. Вот, между прочим, целый ряд социологов и серьезных социологов полагает, что такая идеология несет в себе огромную опасность для семьи. Потому что, к сожалению, как только мужчина оказывается на совсем третьих ролях с точки зрения жены, в общем, семья как социальный институт начинает гаснуть. Более того, вот замечательный семейный доктор и профессор социологии одновременно Майк Гюриен, он немец, не будучи ярым вместе с тем антифеминистом, говорит, что чрезвычайно опасно то, что происходит в женской психологии европейцев, во всяком случае, поскольку огромное множество женщин дошли до неприятия, а то и полного отрицания всего того, что лежит в основе мужественности и мужского характера. В результате мужчины начинают меняться, стараются быть похожими на женщин, и мир становится каким-то уж очень однополым. Простите, кто к нам дозвонился? Петр Иванович из Воронежа. Здравствуйте, Петр Иванович. Здравствуйте, только чуть-чуть перепутали, не из Воронежа, а из Ростова. Ой, наверное. Да, они поправились, извините, пожалуйста. Ну вот я что и хочу сказать о семейных скандалах. Угу. Я прожил замужем 35 лет. То есть вы были замужем? 33 был просто зарегистрирован, 2 года развенчался. И за скандалом не помогало ничего. То, что придумала женщина, то, что она себе вбила в голову, это не перевернешь. Поэтому надо делать так, чтобы не было скандалов. Дорогая, то, что ты придумала, я спорить с тобой не буду. Женщин не переубедишь. Ты теперь придумай так, чтобы я был прав. И не спорь с ней, а делай так, как тебе надо. И все получается прекрасно. То есть вы переначиваете старинную арабскую пословицу. Вот смотрите, Петр Иванович, как интересно. Вот такая пословица. Говорят, что она даже, я не уверен, но во всяком случае, если она в Коране, но это старинная арабская пословица о том, что надо послушать, что скажет женщина, и сделать по-своему. Да, а тут даже получается, что ее по-своему делать не надо. Надо просто делать, как она говорит. Именно это я и называю исчезновением, уж извините, мужских свойств характера. А вы натурально это иллюстрируете. То есть женщина, она же отвечает за домашнее хозяйство, она же воспитывает детей, а она же содержит семью. То есть ходит на работу, да, приносит оттуда какие-никакие, но деньги. А мужчина берет во фронт, получается, что психологически, об этом и пишут социологи по всему миру, психологически, а не физиологически, в доме получаются две женщины. Она смотрит на себя в зеркало, то есть, как генерал. Она говорит, вот, мужчина берет во фронт и идет делать то, что ему сказано. В результате мир меняется незаметно, но меняется, потому что ведь и дела женщины делают по-своему. Ну, почему я об этом говорю? Вот мне иногда кажется, может быть, я и не прав, хотя такой точки зрения есть довольно много, у такой точки зрения есть довольно много сторонников и довольно много всяких разных, опять же, социологических исследований о том, что на вообще, вот задумайтесь только об этом, вообще на супружеские ссоры гораздо больше влияния имеют биологические и природные факторы, чем какие-то, какие-либо особенности характера. Это неожиданная совершенно, особенно для программы «Серебряные нити», точка зрения. Но, в общем, я как бы вот принадлежу к тому числу людей, которые к этой точке зрения склоняются. То есть я в последнее время действительно убежден, что женщина может быть раздражена из-за приближающихся критических дней. Вот, вы знаете, мне почему-то на Радио России запретили делать передачу о предменструальном синдроме. Говорят, не будем делать эту передачу. Вот не будем, и все. Ну, значит, не будем. Но, тем не менее, он есть. Да, никто в этом не сомневается совершенно. И в эти дни женщина раздражена. А мужчина гораздо больше бывает раздражен из-за усталости на работе. Или просто потому, что он голоден. Это, между прочим, невероятно важные в жизни мужчины факторы. В результате некого чисто физиологического напряжения, ну, он целый день стоял у конвейера, или у компьютера, или у какого-нибудь продажной точки. Он физиологически, просто физиологически напряжен. Более того, вот так называемые геомагнитные бури на обострение психических заболеваний влияют редко. А вот на частоту семейных ссор влияют совершенно железно. Я могу привести даже 3 или 4 подобного рода исследования. Доброй ночи. Простите, кто у нас на очереди следующий? Здравствуйте, Федор. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Я очень... Ну, это, слушаю ваши разговоры. Мне хочется это, заострить вопрос. Вы правильно все это говорите, но когда был царь, батюшка, да, то есть народ понимал это, политику. Царь, батюшка, матушка, это сам царица. То есть это было как бы звено, которое разрушил в 17-м году, это сам потеряли. Там много чего потеряли, и до сих пор законы у нас ни туда, ни сюда, короче, переделывают, как хотят. Вы думаете, что влияние таких вот, ну, мы это называем мифологемами, да? Нет, такая нет. Вот просто народ... Страна как Россия семья. Россия никак не может. Страна как семья. Царь-батюшка, да, царица-матушка. Да, только так, извините, что я вас прерываю. И вы думаете, правда, вот честно думаете, что ссорились меньше? Вот эти батюшки и матушки? Нет. Вы понимаете, и там, и там... это, волосы друг другу... Ой... Нет, я же психиатр, не сердитесь. Если вам будет интересно, я могу принести целую кучу книг с отчетами о всяких разных судебных процессах в России, и в том числе о семейных, и почитать вам случаи замечательные из русской истории. Как одна боярыня поймала своего боярына, заперла его в комнате и каленными щипцами выдирала ему по одному волоску за то, что он там сходил к другой боярыне. В общем, это вот это все было то же самое, уверяю вас. Что из Рыбинска? Лариса. Кто из Рыбинска? Лариса. Доброй ночи. Здравствуйте. Доброй ночи. Вы знаете, я вот часто очень слушаю вашу передачу. Спасибо. Поскольку у меня такая работа. И вот я, вы на радио, что ли? Я хотела сегодня именно сказать, что вот вы высказались так, что вот наши мужчины там от голода раздражительные, еще что-то. Мне кажется, не от этого. Просто они потеряли свой внутренний стержень, они перестали быть, ну, мужиками настоящими. И в основном они попали, ну, как бы опустили крылья. Если женщина руководит им, и они делают все, чего она хочет. Слушайте. И не только, что она хочет, они просто пригнулись, а женщина вынуждена содержать семью, содержать его, поддерживать мужчину, чтобы он поднялся. Но он не всегда хочет подниматься. Вот беда-то в чем. Слушайте, мужики, слушайте, а подниматься-то зачем, если женщина уже все на себя взяла? Так вынуждена, семью-то надо держать. А нам так удобно, как за мамкой. Она да, все делает, да. Да, и деньги зарабатывает. А мы себе тут вот как бы хорошо так, спокойно, можно водочку пить. Благодать, правильно, спасибо вам, женщины. Да, совершенно только верно. От этого мужчины вымирать начинают. Да и, в общем, так разговор-то не о мужской неудовлетворенности. Что нам с ними сделать-то хоть? А разговор-то не о мужской неудовлетворенности, хотя это тема, да? Ну, давайте мы в следующую пятницу поговорим о мужской неудовлетворенности и о том, что нам с ними сделать, хорошо? Но это же не ссоры. А ссора – это такой вот конфликт, когда мы берем и начинаем почти на ровном месте драть друг друга. Вот от чего она происходит? Давайте подумаем во время музыкальной паузы. Masks and green. Мне все-таки хочется, ну, хотя бы общим образом, в ожидании следующей пятницы на тему о том, что же такое настоящий мужчина и чего нам с ним делать, все-таки сказать какие-то общие фразы. Ну, общие. Вообще говоря, даже если ты очень сильная женщина и все можешь на себе нести, ты обязана никогда ему этого не показать. Он должен остаться все равно необходимым, и все равно без него жизнь немыслима в конкретных областях этой самой жизни. Просто обязана, иначе он перестанет чувствовать себя мужчиной и неминуемо уйдет. Он почувствует, что его поставили в женскую позицию. Подробности? Ну, давайте. В следующий раз. А женщина будет очень удивляться. Она скажет: надо же, я все делала, и он как сыр в масле или как кот в сметане, да, там гад такой валялся. Нет, нельзя мужчину держать котом в сметане. Нельзя. А вот почему? Это, в общем, сложный и серьезный разговор. У нас на проводе Владимир из Владимира. Может быть, он подскажет, в чем же все-таки причина семейных ссор. Город Владимир и Владимир. Есть у нас на связи? Ага. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Здравствуйте. Ну, я бы хотел сказать так. У нас, в принципе, в период общей жизни все происходит нормально. Но иногда у нас возникают конфликты. И мне кажется, что моя женщина как будто бы нуждается в них. Потому что причина бывает, ну, просто какие-то нелепые абсолютно. Володь, скажите, пожалуйста, а чем вам удается ее довести, чем, извините, может, наоборот, чем ей удается вас довести? Вот вы не можете общие какие-то... Конфликт – это взаимное такое действие. Вы не можете сформулировать, что там главное в словах в этих произносящихся? Вы знаете, так, если все брать в сумме, конечно, очень сложно, но наносится мне какая-то определенная обида. Чем? Ну, словами, претензиями какими-либо, которые в другой ситуации равны абсолютно этой. Могли и не прозвучать. Спасибо, Владимир. Я, знаете, что хотел сказать? Я хотел сказать, что просто за Владимира, потому что я пытался в этом разобраться, а ему сходу трудно. Я хотел сказать, что в действительности самым больным в словах супружеского конфликта являются обобщения. Да? Ты не убрал за собой посуду, ты грязнуля и свинья. Ты антисанитарный тип, рядом с которым вредно находиться ребенку, потому что ты разносчик инфекции, от которых он заболеет и умрет, и будет конец света. Раз у тебе в трубку позвонил женский голос, то это значит, что ты изменщик, бабник, баобаб. В общем, перечисления я сейчас все не вспомню, да и не буду переводить. С тобой страшно ложиться в одну постель, потому что ты разносчик венерической заразы. Тебе нельзя сидеть на одном с тобой стуле, ходить с тобой в одном пространстве, потому что от этого все заболевают, умрут, и будет конец света. Чем шире обобщающий разум обоих сторон конфликта, тем глубже обида, потому что чаще всего и незначительного, из-за незначительного повода нас упорно причисляют к некоторой категории. Доброй ночи, Евгений, который дозвонился из Иванова. Алло. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. По моему мнению, основой всех ссор является первичным звеном, первичным толчком является плохое самочувствие ну, партнера, будем говорить. Либо устал, либо раздражен, либо вот предменструальный период, простите. Да, пожалуйста. Вот такова основа всех ссор. Это в нормальных, безусловно, семьях. Я вижу в нормальных семьях. Вы согласны с некой точки зрения, к которой постепенно прихожу и я. Вы считаете, что в основе лежит биология или физиология? И даже вот в основе этих самых обобщений тоже лежит некая физиология, лежит наша нервная истощенность жизни. Прямое истощение нервной системы, астения, мы говорим, да, в результате бешеного информационного и стрессового потока, который на нас обрушивается. И именно из-за физиологии, именно по физиологическим причинам легче всего и решить элементарные конфликты. Вообще говоря, невозможно практически объяснить нашим людям, жителям нашей страны, что если в основе конфликта лежат вот то, что мы называем причиной плохого самочувствия, то профилактикой, я сейчас говорю не о лечении конфликта, если успею скажу, а то профилактикой конфликта являются набор элементарных правил, которые можно перечислить по пальцам на одной руке. Но есть удивительное русское свойство. Каждая из наших женщин и каждый из наших мужчин считает, что он настолько уникален и отделен, что имеет полное право не соблюдать никаких правил. Правила писаны для других, неизвестно, правда, для кого. А для него нет. В его семье все могут говорить искренне то, что думают, и в том количестве обобщений, которое они способны сформулировать. Доброй ночи, Ольга. Ольга из Подольска дозвонилась. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот моя мысль, она фактически продолжает вашу. Угу. И еще несколько высказанных вот выше сообщений мнений тоже подтверждает и как бы продолжает. Просто мне кажется, ссора как взаимный конфликт случается именно в тот момент, когда по разным причинам неудовлетворенные чем-то очень важным и значимым для себя вот в жизни люди оборачиваются друг на друга и как-то очень под увеличительным стеклом замечают друг в друге недостатки, которые в другие моменты они действительно пропускали сквозь пальцы и так далее. А вот в какой-то момент кто-то первым выстреливает своим неудовлетворением и невозможностью изменить что-то большое, значимое для него в жизни, и начинает менять того, кто под руку попался, то есть своего партнера, ребенка, мужа, жену. А иногда вообще, даже родители пытаются изменить. А вообще, на самом деле, правильно поступают, ну, скажем так, разумные матери маленьких детей, правда? Если ребенок начинает капризничать на ровном месте, а материнская интуиция быстро помогает понять причины такого поведения. Мать же не будет спорить с ребенком из-за мелочей, доказывать ему что-то по много часов, объяснять ему, что его плохое настроение связано с тем, что он алкоголик, мерзавец, негодяй, плохо учится в школе и так далее и тому подобное. А наоборот, она постарается переключить его внимание на что-то другое. Пощелкает погремушкой, возьмет на руки, поцелует в лобик, вспомнит, что ребенок плохо поел, не надо ли дать ему поесть еще. Сообразит, что он мог переутомиться после бурной и долгой игры в мячик, и предложит спокойное занятие. То есть мать уйдет от предмета раздражения ребенка, а свое внимание уделит поиску истинной причины плохого настроения. Нам бы с вами по отношению друг к другу следовало бы руководствоваться теми же самыми принципами. Особенно, если мы начинаем чувствовать, что наши ссоры, мы нормальные все семьи имеем в виду, да, они имеют под собой скорее некое физиологическое понятное состояние, усталость, астению, связанную с теми или иными причинами, а не как бы совершение некого преступления. Почему-то никто сегодня не вспомнил, хотя раньше вспоминали очень много и очень часто. Ведь уж где-где в семейной жизни эти самые обобщения – это такая форма суда, правда? А там-то уж в семье и должен бы действовать принцип, главный принцип Бога Слова, Бога воплощения любви, который гласит: «Не судите, да и не судимы будете». К обоим сторонам конфликта это правило простейшее имеет отношение. Ведь обобщение – это суд. А человек усталый, наверное, будет заводиться от ощущения несправедливости того или иного суда. Ну, мне так кажется, во всяком случае. Так вот, хочу я сказать, может быть, в заключение несколько вещей. Проблема заключается в том, что сегодня мы понимаем, что с помощью современных методов исследования, такой магнитно-резонансной или позитронной томографии, можно доказать, что мозг мужчины и женщины работает по-разному. Там есть такая цингулятная извилина, эмоциональный центр головного мозга. И как бы именно особенности его работы и работы гормонов определяют очень многое из того, как мы реагируем на окружающее. Ну, например, мозг мужчины выделяет меньше окситоцина и существенно меньше серотонина, веществ, которые обладают успокоительным действием, гораздо меньше, нежели женский мозг. Именно поэтому, в то время как длинные эмоциональные беседы для женщин – это наилучший способ разгрузиться под вечер, то мужчина продолжать эмоциональную беседу не сможет. Ему необходимо отгородиться от беседы и вообще от какой-либо эмоциональной нагрузки, хотя бы на какое-то время. И поэтому многие мужчины предпочитают проводить вечера после работы перед телевизором или компьютером. Мозг мужчины менее чувствителен к мелким деталям, гораздо менее чувствителен, чем женский мозг. Поэтому мужчина может не замечать, как много пыли и беспорядка вокруг него в той же степени, в той степени, в которой это замечает женщина. Мужской мозг цепляется за внутреннее убранство дома меньше, чем за рабочее место или улицу. Поэтому домашние обязанности практически всегда волнуют мужчину меньше, чем женщину. С другой стороны, мужские гормоны, такие как тестостерон и вазопрессин, делают куда более существенными для него возможность доказать собственное достоинство. Поэтому, как это ни парадоксально, мужчины с рождением ребенка становятся еще большими трудоголиками, нежели они были до того. Им нужно теперь что-то доказывать не только жене, но и своим собственным детям. Описавший, ну, один из описавших все эти факты Георгий, на котором я уже говорил, пишет: «Мужчины живут со всем этим, но не находят слов, чтобы объяснить, почему дело обстоит с ними именно так, а не иначе. А обстоит это дело, потому что это биологический факт. И поэтому, дорогие женщины, как вам сказать, мужчина всегда будет считать, большинство мужчин всегда будет считать идеальной женой ту, которая даст ему возможность после работы поесть и сделает какую-то элементарную паузу. Вот это вот банальное, ни на кого не действующее, ты меня сначала покорми, а потом проблемами грузи, удивительный способ профилактики семейных ссор. Но, тем не менее, они все-таки иногда происходят. Несколько советов. Во-первых, почувствуйте. Первое условие ведения вашего спора – это не нужно добиваться победы. Помните, ваша победа – это поражение второго супруга, то есть поражение любимого вами человека. И поражение он вам может не простить. На второе место можно поставить, ну, хотя бы уважение. Нужно попробовать вспомнить, что несколько секунд тому назад и ведь он или она были самыми дорогим для вас человеком. Закройте глаза, вспомните это то, что было несколько секунд назад. Этот человек никуда не ушел, вот он. И что-то внутри изменится. В старых русских семьях, если уж говорить о старой России, существовал обычай. При ссорах и конфликтах супруги переходили от родственного «ты» к холодно-официальному «вы». И кто может сказать, от скольких бед и разводов спасло это «вы»? потому что оно сохраняло чувство собственного достоинства и не унижало достоинство другого человека. И если выяснялось, что причина ссоры не стоит выеденного яйца, а таких ссор, особенно в молодых семьях, большинство, то было бы просто вернуться к нормальным отношениям. Ну и, наконец, хотите мирного завершения семейной ссоры? Не помните о ней. Чем скорее вы забываете плохое, тем счастливее и благополучнее оказывается семья. Ляжете ночью спать, сделайте еще раз то же самое упражнение. Ведь главной причиной всех ссор является даже не нежелание, наше неумение думать друг о друге. Попробуйте принять позу в кровати жены или мужа и почувствовать телом, а как себя чувствует сейчас ваш партнер. Я вас уверяю, этого будет достаточно, чтобы утром вы забыли, чего всем поссорившимся сегодня вечером, завтрашним субботним утром и желаю. Хочу сказать, что в понедельник, в ближайшей программе, мы с вами говорим об еще одном трудной семилетке человеческой жизни, о возрасте с 50 до 57. Продолжаем наше путешествие по возрастам, никак мы его с вами не закончим. И вот в понедельник следующая часть 50 и 57. Главные задачи и проблемы возраста. Спасибо, что вы выслушали нас в нашу первую пятницу. Спокойной ночи и не ссорьтесь, пожалуйста. Yes.